за водочку, все пройдет, поправится. Верь мне, жизнь замужняя так и начинается. Ты ж сама молоденькой шлялась с хулиганами в юбочке коротенькой с красными карманами. Так вот, Лизок, ту юбочку надень, пойдем в лесок к малиновым кустам. Смотри, Лизок, какой прекрасный день, ты молода, не скажешь по годам. Пусть командированный муж страдает в ревности, Лиза избалована, Лиза хочет нежности, называет лапочкой, Лиза, хватит полноте, в ее мужа тапочках я хожу по комнате. Так вот, Лизок, я падаю к тебе, сняв мужа тапочки, сняв его подушку. Лишь пять минут я был в твоей судьбе, но не забуду век твои веснушки. Муж приедет, родненький, в дураках останется, а на подоконнике фикус проболтается. Все расскажет красочно, с кем спала и тешилась. Боже мой, в Бурашеве все мужья помешаны. Ой-ой, Лизок, простит все муженек, такой, как ты, нельзя все не простить. Когда покину утром твой порог, ты будешь водку в ожидании пить. Мужа Лиза, ляг, поспи немного, в смысле ты же пьяная. Ой, твоя бедовая юбочка с карманами. Выражаясь попросту, то, что знают фикусы, дуракам по области знать, как накось выкусы. А где же вы, мои красивые года? Где я на фото с Лизкою под ручку? Растаяли совсем, как дымка навсегда. Сейчас я генерал, тогда я был поручик.